Глава 4. Юля. Воронов не шутит. Я чувствую это каждой клеткой. Вижу в его взгляде, слышу в каждом ровном, жестком слове. Это не угроза. Это факт. Меня забирают, и никто ничего не сделает. Никто даже не попытается ему помешать. Мне сложно осознать происходящее. Все рушится. Я и так жила не сладко, но теперь... Теперь отец, которого я никогда не знала, даже после смерти умудрился разрушить мою жизнь. Можно взять вещи? Голос звучит чужим, каким-то отстраненным. Воронов смотрит холодно, оценивающе, будто взвешивает, стоит ли мне позволять такую роскошь. Только без глупостей, предупреждает он, и я отчетливо слышу в его голосе сталь. И быстро. Бери только самое необходимое. Твой дешевый шмот тебе больше не пригодится. У тебя будет одежда, соответствующая твоему положению. Сглатываю. Каждое его слово выбивает почву из-под ног. Твоему положению? То есть теперь оно у меня есть? Рабство и бесправие — это положение. Мне страшно даже думать, какое именно. Я разворачиваюсь и ухожу в свою комнату. На автомате закрываю за собой дверь, хотя прекрасно понимаю, что это бесполезно. Бросаюсь к окну с надеждой и всматриваюсь в улицу. Может, смогу убежать? Но под окном уже стоит один из его громил. Высокие, массивные руки скрещены на груди. Как в кино. Только это не кино, а моя жизнь. Руки опускаются. Все, что мне остается, собрать вещи. Открываю старый рюкзак. Что взять? Бесполезно складывать одежду, раз он сказал, что мне ее заменит. Но я не могу уйти совсем без ничего. Достаю с полки потрёпанную книгу. «Старик и море». Не то чтобы я была без ума от Хемингуэя, но эту книгу подарил мне дед. Единственный человек, который когда-то верил в меня. Кладу ее в рюкзак и пробегаюсь взглядом по своей убогой комнатушке. Что еще? Рядом на полке со свитером старые варежки. Выцветшие, с вытянутыми петлями. Их вязала бабушка, когда я была совсем маленькой. Я никогда не носила их, но всегда хранила. Они пахнут домом, семьей, той, которой у меня никогда не было. Варежки отправляются в рюкзак следом за книгой. Заколка. Белый бант, уже чуть пожелтевший с годами, тоже сшитый бабушкой вручную. Аккуратные стежки, мелкие, почти невидимые. Она так гордилась этой работой. Я помню ее улыбку, когда она крепила бант мне в волосы, когда я шла во второй класс. Еще один кусочек прошлого, который я не могу оставить. И последнее. Мурзик. Маленький, худющий котенок, которого я нашла на улице пару недель назад. Блоха глистов вывела, проплешинки на ушках, которые он расчесал, уже успели зажить и даже немного стали зарастать шерстью. Он спит, свернувшись клубком на моей подушке. Тихонько посапывает. Я поднимаю его, прижимаю к груди. «Ты со мной!» — шепчу, хотя знаю, что это глупо. Задерживаюсь на секунду, глажу котенка, который начинает мурчать так громко, что аж весь вздрагивает в моих руках. Когда возвращаюсь в кухню, Воронов сразу цепляется взглядом за котенка. Его губы чуть поджимаются. «С собой не брать», — спокойно говорит он. Я сглатываю, сжимаю Мурзика крепче. Гордость надо засунуть подальше. Я уже проиграла, но если могу оставить хоть что-то... «Пожалуйста», — говорю тихо, но твердо. Воронов молчит. Несколько секунд он просто смотрит, а потом кивает, вздохнув. «Ладно». Я прижимаю Мурзика крепче, чувствуя, как тот тянется лапками к моей шее. «Идем», — бросает он, направляясь к выходу. Я еще раз оглядываюсь на мать. Она подходит, берет меня за руку. «Юлька, да тебе повезло!» — улыбается она. «Такой мужик! Богатый! Только представь!» «Не то слово повезло, мам!» Голос ломается и приходится сглотнуть, чтобы перебить слезы, подступающие к горлу. «Ой, Юля, глупо это еще!» — качает мать головой. «Ты это там не забывай про нас с дядей Пашей! Может, хоть на крышу денег?» Горло сжимается от мерзости ее слов. Я выдергиваю руку и отхожу. «Прощай!» — говорю ей холодно. Я иду к выходу, но перед дверью останавливаюсь, сжимаю плечи. Неужели все? Неужели я не вернусь? Этот дом, сколько боли он мне принес, но это единственное место, что я знала. Воронов нетерпеливо кивает в сторону выхода. Его люди уже ждут. Я в последний раз оглядываюсь, и вместо семьи вижу лишь чужих людей, которым на меня плевать. Не оборачиваясь, я делаю шаг вперед. В новую жизнь. В никуда.